11. Обратимся теперь к метафизике сковороды. Здесь он также защищает дуализм, но призрак пантеизма получает здесь более определенный характер. «Весь мир, — пишет сковорода, — состоит из двух натур. Одна видимая тварь, другая невидимая — Бог. Бог всю тварь проницает и содержит». И в другом месте читаем: «Бог есть бытие всему. В дереве он есть истинное дерево, в траве — трава, в теле нашем, перстном, есть новое тело, оно есть во всем. Бог есть основание и вечный план нашей плоти, есть две натуры во всем, божественная и телесная, поэтому ничто погибнуть не может, но все является вечным в своем начале и пребывает невредимо». Как все это напоминает мейстера Эккарда, и как это вплотную уже приближается к пантеизму в форме, столь частой у мистиков. В одном месте сковорода прямо отождествляет понятие природы и Бога. И здесь мысль сковороды чрезвычайно приближается к виталистической космологии стоиков. Несмотря на ряд мест, дающих достаточно оснований для понимания метафизики сковороды в терминах пантеизма, все же было бы большой ошибкой стать на эту позицию. Сковорода гораздо по существу ближе к оказионализму, типа Мальбранша. Бог есть источник всякой силы в бытии. Он есть тайная пружина всему. Если это принять во внимание, то тогда получает надлежащий смысл несомненный у сковороды момент акосмизма, низкая оценка эмпирической реальности, которая является лишь тенью истинного бытия. Тем настойчивее у сковороды проводится мысль о присутствии и действии Бога в мире. Это не спиритуализм, ибо и телесное бытие, вся видимая природа не есть призрак, но эмпирическая реальность вся держится и движется Богом. Бог есть вечная глава и тайный закон в тварях. Он есть древо жизни, а все остальное — тень. В одном из последних диалогов сковорода выражает свой метафизический дуализм в платоновских терминах и даже склоняется к мысли о вечности материи, что ведет его к устранению идеи творения. Это было связано с новым учением сковороды о внутреннем единстве добра и зла. Мы ниже обратимся к анализу этого учения и тогда вернемся к оценке метафизики сковороды в этой части. Чижевский и Эрн оба настойчиво выдвигают как характерную особенность метафизики сковороды символизм. Однако надо отличать символизм как манеру мыслить, как образованность в мышлении от символизма в онтологическом смысле. У сковороды есть и то, и другое, но онтологический символизм, особенно в учении о Библии как особом мире, все же не глубок у него, не связан с существом его метафизики.